مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Далее автор говорит: وَنُؤْمِنُ بِكُلِّ مَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ أَخْبَارِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَأَهْوَالِهِ أَعَنَّنَا اللَّهُ عَلَيْهَا وَنُؤْمِنُ بِشَفَاعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَهِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةٌ وَنُؤْمِنُ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالْجَنَّةُ دَارُ النَّعِيمِ الَّتِي أَعَدَّهَا اللَّهُ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ فِيهَا مِنَ النَّعِيمِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين جزاء بما كانوا يعملون والنار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. Мы веруем во все, что сообщается в Коране и Сунне об этом дне и о его ужасах, и молим Аллаха о помощи. Мы веруем в заступничество пророка, саллаллаху алейхи вассалям, за обитателей рая, благодаря которому они войдут в рай. Этим правом не обладает никто, кроме него. Мы веруем в рай и ад. Рай – это обитель благоухания и милости, приготовленная Всевышним Аллахом для богобоязненных верующих. В раю есть прелести, которые не видывали глаза, о которых не слышали уши и которые не могла себе представить человеческая душа. Всевышний Аллах говорит: «Ни одна душа не ведает о том, какие сокрытые блага уготованы для людям воздаяние за то, что они вершили». Ад – это обитель мучения, который Всевышний Аллах приготовил для нечестивых неверующих. В нем им причиняют страдания и наказания, которые даже не могут прийти на ум человеку. Всевышний Аллах говорит: «Воистину мы уготовили для нечестивых огонь, который покроет их, словно шатер. Если же они будут взывать о помощи, то им принесут воды, подобной расплавленному металлу, который обжигает лицо, скверное питье и плохое убежище». Так автор говорит: «Мы верим во все, о чем сообщается в Коране и Сунне, из событий или о событиях этого дня, и ужасах этого дня. Обо всем, что сообщается в Коране и Сунне, под Сунна здесь имеется в виду, конечно, достоверная Сунна, Сунна Сахиха, то есть достоверные сообщения от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что очень много есть хадисов, которые являются слабыми, где описываются ужасы судного дня. Хадисов этого плана много, слабых по этому поводу. Поэтому, когда мы говорим, мы верим во все, о чем сообщается из Курана и Сунны, то здесь мы говорим о далиле из Курана и Сунны. Из Сунны какой? Имеется в виду достоверной Сунны, то есть достоверных хадисов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, потому что только достоверные хадисы, они являются доводом, только они являются аргументом, они являются худжа по-арабски, аргумент. Аллах субхану ва тааля одним предложением описывает ужасы этого дня, и этого достаточно, уже чтобы понять, насколько это ужасно. Аллах субхану ва тааля говорит: «Йаума яджалю вильдана шиба» – тот день, который делает детей седыми. Слова дальнейшего автора: «Мы верим в заступничество пророка, саллаллаху алейхи вассалям», выражающиеся в том, или за обитателей рая, чтобы они вошли в рай. И это заступничество принадлежит только пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Итак, мы с вами изучали последовательность, да, событий, которые будут происходить в судный день. Когда верующие пройдут сират и встанут на месте, которое называется кантара, кантара, такое место, которое между раем и адом, они встанут там, здесь произойдет взаиморасчет между ними. То есть, кто кого обидел чем-то, хорошо, все эти обиды будут улажены там. И их сердца будут очищены и омыты в этот момент на кантаре, очищены от всякой злобы, которая в этом мире друг между ними. Может, какие-то обиды, злость друг на друга, хорошо, или какая-то нелюбовь друг к другу, если была в этом мире. Все это будет удалено из их сердец на месте, которое называется кантара. Чтобы вхождение их в рай уже было в наилучшем виде. То есть из сердец будет удалено все плохое, всякая злоба, всякая злость, всякая ненависть, чтобы они вошли в рай в самом совершенном виде, в самом лучшем виде. И после этого они подойдут к раю, но двери рая не будут открыты. Двери рая будут закрыты. В отличие от ада, когда погонят толпами неверных в ад, и они подойдут к аду, ворота ада будут раскрыты. Их не надо будет открывать и просить, чтобы их открыли. Они будут открыты. Аллах Субхану Тааля говорит в суре Зумар, «Хатта иза джаауха футихат абвабуха». Когда они подойдут к нему, откроются двери. Моментально двери откроются. Для чего? Как унижение им, во-первых. Во-вторых, чтобы наказание пришло быстро. То есть не нужно ждать, пока двери откроются. Что касается обитателей рая, то они не войдут в рай сразу, чтобы у них было страстное желание войти туда. То есть они будут томиться, желая вот скорее войти туда, но двери рая будут сначала закрыты. Подойдут туда, увидят, что они закрыты. И здесь возникнет потребность и нужда в том, чтобы пророк, саллаллаху алейхи вассалям, походатайствовал перед Аллахом, попросил Аллаха об открытии дверей рая. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сделает это, и тогда для него будут раскрыты ворота рая, и люди войдут туда. Значит, единственный, кому будет дана возможность походатайствовать перед Аллахом, сделать шафа'а, заступничество, о вхождении людей в рай, о том, чтобы открылись двери рая, это будет пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И это понятно, почему. Потому что если уже двери откроются и все туда войдут, то уже заступаться уже не нужно уже. То есть просить этого уже не нужно, если уже и так все туда входят. Хорошо? Потому что все уже закончится. Все, это уже последний этап. После этого уже никаких переживаний, и никаких мучений, и никаких страхов. Люди войдут в рай через заступничество пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И это заступничество, значит, тоже исключительная особенность. Кого? Посланник Аллаха Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Получается, это второй вид заступничества какого? Которое только у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, есть. Только ему дается. Первое, мы говорили, это какое? Великое заступничество. О начале судного дня. Второе, суда. Второе, это о вхождении верующих в рай. Есть еще третий вид заступничества, который принадлежит только пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Это его заступничество за одного конкретного кяфера. За одного кяфера. Значит, только пророку саусалям и больше никому не разрешается заступаться за кяферов. И пророку саусалям тоже не за всех кяферов, а только за одного из них. За одного из них. Это его дядя Абу Талиб. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит: «Валя яшфауна илля лиман йартада». Не заступаются они ни за кого, кроме как за тех, кем доволен Аллах. Кафир не может быть таким, чтобы Аллах был им доволен. Аллах недоволен кафиром. Единственный кафир, за которого разрешается заступаться или ходатайствовать, и то это ходатайство о чем? Это не ходатайство о выведении из ада. Нет, это ходатайство об облегчении мучений. То есть, по сути, ходатайство это помогает ему лишь настолько, что чуть-чуть облегчается его мучение. Хорошо. Пророк саллаллаху попросил Аллаха субхану ва тааля разрешение на это, и Аллах субхану ва тааля разрешил ему. Итак, это Абу Талиб. Почему разрешил Аллах субхану ва тааля пророку саллаллаху это ходатайство за этого кафира? Потому что он дядя пророка саллаллаху. Или почему? Конечно, не потому, что он дядя пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что если бы здесь суть была в том, что родственники пророка саллаллаху получают его ходатайство, тогда больше права имело бы или имели бы на его заступничество кто? Отец и мать его. Алейкум ассалям. Отец и мать ему. Его. Они ближе, чем дядя. Но пророк саллаллаху алейхи ва саллям попросил у Аллаха субхану ва тааля разрешение посетить могилу матери сюда. Да, да. Итак, пророк, саллаху алейхи вассалям, попросил Аллах, субхану ва-тааля, разрешения посетить могилу матери. Попросить для нее прощения. Попросить для нее милости. Но Аллах, субхану ва-тааля, не разрешил пророку, саллаху алейхи вассалям, просить прощения за свою мать. Что такое шафа'а? Заступничество, ходатайство. Это, по сути, дуа. Это просьба у Аллаха за какого-то человека. Либо чтобы устранить от него вред, либо чтобы привлечь к нему пользу. Да? Итак, Аллах субхану тааля разрешил пророку саллям посетить могилу матери, но не разрешил просить за нее прощения. Рассказывает о том, как посещал пророк саллям могилу матери, о том, как он заплакал. Заплакал почему? Заплакал из-за сыновней жалости, хорошо, из-за естественных чувств, которые бывают у человека к матери. Заплакал так, что вокруг все тоже заплакали. Хорошо. И он посетил ее могилу из-за естественного сочувствия, которое бывает у ребенка к матери, у сына к матери. Но, конечно, это не было религиозное сочувствие, нет. И он не попросил за мать. То есть не попросил прощения за мать, потому что Аллах субхану тааля запретил ему. Не попросил для нее милости, потому что Аллах субхану тааля запретил. И не сделал шафа'а, не заступился за нее, потому что Аллах субхану тааля запретил. А его связь с матерью, конечно, сильнее, чем его связь родственная с Абу Талибом. Поэтому суть здесь не в родстве Абу Талиба. А суть здесь, почему Аллах субхану тааля разрешил ему заступиться за Абу Талиба, это то, что Абу Талиб сыграл большую роль в защите пророка, саллаху алейхи вассалям. Он очень много защищал его и много боролся за него. И из-за него он враждовал со всеми курайшитами из-за пророка, саллаху алейхи вассалям. И говорил: клянусь Аллахом, не дадим его вам. Не выдадим его вам. Хотя требовали курайшиты, чтобы выдали пророка, саллаху алейхи вассалям, им, чтобы они могли расправиться с ним. Поэтому это благодарность от Аллаха субхану тааля за его поступок. Поэтому он разрешил пророку саллаллаху алейхи вассалям походатайствовать за него, сделать шафа'а за него. Но в чем заключается это шафа'а, заступничество? В облегчении его наказания в аду, не более. Не более того. Ярхамакаллах. Облегчение в том, что он находится фи дахдах миннар. То есть в неглубоком огне. Неглубокий огонь заключается в том, что на его ногах сандали из огня, от которых кипит мозг человека, кипит его мозг, и он думает, что он мучается больше, чем кто-либо вообще из людей. То есть это два наказания. Кипит его мозг, а второе, он думает, полагает, что он мучается больше, чем кто-либо вообще из творений. Он не просто считает, что кто-то так же, как он, например. Да? Даже не это, а что он хуже, чем все. Так он думает. И это усиливает мучение человека. Почему? Потому что человек так устроен, что если он знает, что кто-то мучается, или у кого-то несчастье такое же, как у него, например, или еще хуже, чем у него, то ему легче переносить это несчастье. Если кто-то с ним участник в несчастье с человеком, несчастье переносится легче. Хорошо, поэтому арабы говорят: «Аль-мусиба иза аммат хаффат». Горе, когда всеобщее, легче. Хорошо. Поэтому Аллах субхану тааля говорит, описывая мучение кафиров в аду, суре Зухруф, говорит: «Вален янфа'кум льяум, из залямтум аннакум фил азаби муштарику». Сегодня не поможет вам, раз вы проявляли беззаконие, не поможет вам и не облегчит вам наказание то, что вы вместе в этом наказании. То, что вы все в аду вместе, и казалось бы, это вам... Некоторые так говорят, когда разговариваешь с людьми, они говорят: ну ничего, попадешь в ад. Они говорят: ничего, там тоже люди есть. Тоже поговорю с ними, когда до такой жизни они дошли. Да, так можно слышать, аля зубеля, такие разговоры. Так это не поможет там, что их будет много. Каждый будет думать, что его мучение хуже, чем мучение других. Что он один вообще мучается, а все другие не мучаются. Хорошо? То есть это не принесет утешения. Поэтому заступничество пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, за Абу Талиба, это особенность его за особенное дело особенному кяферу. Хорошо? То есть только от пророка, только для Абу Талиба, только за его защиту пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Если сегодня кто-то из кяферов будет сражаться вместе с мусульманами, на стороне, вернее, мусульман, да, защищать ислам, защищать мусульман, но он будет кафир, это все равно никак ему не поможет. Это все равно никак не избавит его от ада и не даст возможности кому-то за него заступиться или сделать дуа, чтобы Аллах Субхану Таля, если он уже умер, чтобы Аллах Субхану Таля его помиловал или Аллах Субхану Таля простил его. То есть шафа все равно не дозволена для него. Только для Абу Талиба, только за то, что он помогал пророку саллаллаху алейхи ва саллям, и только исключительная особенность Мухаммада алейхиссалату вассалям. Дальше говорит автор, и мы верим в рай и ад. Аль-Джанна, рай, это обитель благодати, наслаждение, которое приготовил Всевышний Аллах для богобоязненных. Итак, Аллах приготовил, это значит, что сейчас рай уже существует. Потому что Аллах Субхану Таля говорит, «Уиддат ли муттакин». Он приготовлен для богобоязненных. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, входил в рай при жизни. Ему был показан рай, и он видел несколько раз рай. И сообщается в достоверном хадисе, который приводится, приводится у Бухари и в других сборниках, о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, видел в раю дворец. Когда он подошел к дворцу, увидел там женщину, которая берет вуду возле дворца. Хорошо, берет омовение. И он спросил, чей это дворец. Ему было отвечено, это дворец Умар ибн аль-Хаттаба. Ради Аллаху Та'аля. И потом пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда рассказывал это сподвижникам, Умару, я хотел туда зайти, говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, но вспомнил про твою ревность, Умар, и не зашел поэтому. А Умар сказал, «Алейка агару я Расуль Аллах». Умар заплакал и сказал, «Неужели я буду ревновать к тебе, о посланник Аллах?» Пророк саллаллаху алейхи ва саллям слышал шум сандалий Биляля в раю. Ему были показаны виноград, плоды рая. Он сказал, чуть было я не взял оттуда гроздь, если бы гроздь винограда, если бы я взял, то вам хватило бы всему миру питаться хорошо одной этой гроздью. Так сказано, Аллах приготовил его для верующих, то есть те, которые верили сердцем, и богобоязненно сказано, и веря сердцем, они при этом что? Совершали деяния органами, совершали деяния своим телом. В нем есть то, говорит автор дальше, что не видело ни одно око, не слышало ни одно ухо и не приходило даже на ум человеку. То есть в этом мире нет наслаждения, подобного наслаждению ахира, наслаждению загробного мира. Никто никогда не видел такого наслаждения в этом мире, никто никогда не слышал о таком. Наслаждение, с которым не сравнится вообще земное наслаждение. Как говорит Ибн Аббас, в раю от этого вашего мира только название. Называется также гранат, виноград, мясо птиц, женщины. Также называется, но совершенно несравнимо. Несравнимо. Не слышат там пустословия. Тахиятум фия салям. Приветствие там для них салям. Приветствуют их там миром. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. Не слышат они там никакого пустословия и грешных речей. Илля قيلا سلاما سلاما. Только слышат там слова салама, салама, мир вам, мир вам. То есть такое даже в голову, то, что там есть из наслаждения, даже в голову не приходит никому из людей. Если сравнить наслаждение этого мира с наслаждением того мира, можно сказать, наслаждение этого мира – это лишь маленькая-маленькая часть. Такая же часть, как песчинка по сравнению с солнцем. Поэтому говорит Аллах Субхану Тааля: «Фаля та'ляму нафсун ма ухфия лаху мин куррати а'юн джазаан бима кану ямалу». Не знает душа, что скрыто для них, душа не знает, что скрыто для них из наслаждений и услады очей в раю, в воздаяние или в награду за то, что они совершали. Великая награда за малое деяние. Эти слова автора, они на самом деле приводятся в хадис Кудси, то есть хадис, где пророк Саусарим передает слова Аллаха Субхану Ва Тааля, да? Рассказывает о словах Аллаха Субхану Ва Тааля, где сказано: «Аъдадту ли ибади салихина ма ля айна раат, ва ля узана самиат, ва ля хатара ля кальби башар». Я приготовил для своих рабов праведных, благочестивых, то, чего не видело ни одно око, и не слышало ни одно ухо, и не приходило на ум ни одному человеку. Дальше автор говорит: ад – это обитель кары, обитель наказания, который Аллах приготовил для неверных, беззаконников, несправедливых. Наказание его, алиязу билля, ужасно, потому что огонь ада не таков, как огонь этого мира. Пророк Саусарим говорит: если весь огонь этого мира собрать, то все равно огонь ада 67 или в 69 или в 70 раз больше, чем, сильнее, чем огонь этого мира. Весь огонь этого мира. То есть не только огонь дров или огонь нефти или газа. Весь вообще. Все, что горит в недрах земли, в глубинах его, все, что есть из огня, так вот огонь ада превышает его во столько раз. И говорит автор: и там в аду есть такие пытки и такое наказание, которое даже не может себе представить человек. Сказано: куллама надиджат джулудухум баддальнахум джулудан гайраха лиязуку лязаб. Как только испекутся их кожи, то есть кожи грешников, мы заменим их кожи другими кожами. Для чего? Чтобы вкусили они наказание. Кожа, она чувствует. Когда она сгорает, не значит, что все, мучения прекратились. Аллах Субхану заменяет другой кожей, чтобы продолжалось мучение. Лязубилля. Хотят выйти оттуда и как бы устремляются к спасительному берегу, думают, сейчас выйдут, но их возвращают обратно. И это сильнее от этого наказания. Потому что если человек уже вообще не может никуда уйти и к выходу прийти, он уже отчаялся и ничего не ждет. Это тяжело, но тяжелее, если человек вдруг забрезжила какая-то надежда, он как будто видит выход и хочет выйти, а его возвращают обратно. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Инна атадна лиззалимина нара». Мы приготовили для несправедливых огонь. Для несправедливых, то есть валяма, те, которые делают зулим, здесь подразумевается какой зулим? Зулим малый или зулим большой, то есть куфр. Имеется в виду куфр, то есть большой зулим. «Валь кафируна хуму залимун». Они верные, они несправедливые, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Итак, мы приготовили для несправедливых огонь. «Ахата бихим суради куга». Такой огонь, стены которого как своды, как стены, да, огонь объемлет кафиров. Со всех сторон огонь. Снизу, сверху, с боков. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Лахум мин фаукихим зулал минан нар». Им сверху своды из огня. «Ва мин тахтихим зулал». И снизу огонь. «Залика юхавифу Аллаху бихи ибада, я ибади фаттакун». Это то, чем Аллах устрашает рабов своих: «О рабы мои, бойтесь». Дальше говорит, говорится в аяте: «Ва йастагису югасу бима инкаль мухль». А если они просят воды, а они испытывают неимоверную жажду, и они хотят пить. Жажда несравнимая с жаждой этого мира. Они просят воды, да, им дается пить. Но то, что им дается, это вода, Аллах Субхану говорит, каль мухль, она как мухль. Мухль, один тафсир, что это расплавленный металл, другой тафсир, что это расплавленное масло. И не просто масло, а грязное масло. Грязное и вонючее. С неимоверно отвратительным запахом. И это масло ешвиль вуджу, сказано, оно обжигает лица. То есть, когда только он подносит к своему лицу, лицо сгорает так, что мясо его лица падает, начинает отпадать. А когда он пьет, кишки дырявятся от этого масла, от этого питья. Сказано, «Суку маан хамиман факафаан аахам». И дают им напиться воды, кипятка, который рвет их кишки. А иногда сверху льют воду. Сверху льют кипяток, и они начинают пить его, но этот кипяток, сказано, «Юссаруби и мафи бутуни и мульджулют». От него плавятся то, что у них в животах и коже. «Бейса шараву асаат мутафака». Как скверно это питье, как отвратительно это место пребывания. «Алиязу биляду пасет Аллах Субхану ва Та'аля». Далее автор говорит: «Вахума мауджуда таниль ан». ولن تفنيا أبد الآبدين ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوه ممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل مؤمن أو تقي ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي لهب وعمر بن اللحي الخزاعي ونحوهما. Рай и ад уже сотворены и никогда не исчезнут. Всевышний Аллах говорит: тех, кто уверовал и творил добро, Он ведет в сады, где внизу текут реки. Они пребудут там вечно. Аллах даровал им прекрасный удел. Также Всевышний Аллах говорит: поистине Аллах проклял неверных и уготовил им адское пламя, в котором они пребудут во веки веков. Не найдут они там ни покровителя, ни помощника. В тот день, когда они будут ввергнуты лицами в огонь, воззопят они: «О, если бы мы повиновались Аллаху и повиновались посланнику!» Мы свидетельствуем, что в рай войдут все, кто обрадован вестью об этом в Коране и Сунне, либо чьи превосходство качества восхвалены в них. Среди лиц, о которых поименно возвещают священные тексты, это Абу Бакр, Омар, Осман, Али и другие сподвижники, которых назвал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Кроме того, в рай войдет каждый богобоязненный верующий. Мы также свидетельствуем, что в ад попадут все, кому предрекает это Куран и Сунна, либо чьи качества порицаются в них. Среди тех, кто упоминается по имени Абу-Лахаб, Амр ибн Лухай, Аль-Хузаи и другие. В ад также попадет каждый безбожник, язычник и лицемер. Так автор говорит: «Вахума мауджудатан аль-ан». Рай и ад существуют уже сейчас. Откуда это взято? Это вообще убеждение Аль-Сунна валь-Джамаа, что рай и ад существуют уже сейчас. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит в суре Аль-Имран относительно рая, говорит: «Уиддат лил-муттакин». Рай уготовленный, уже уготованный для богобоязненных. То есть он приготовлен уже сейчас для богобоязненных людей. Что касается ада, то тоже сказано: «Уиддат лил-кафирин». Уже приготовленный для кафиров, приготовлены для неверных. То есть четко. И сунна пророка Саусарим тоже четко указывает на то, четкие доказательства содержат на то, что рай и ад уже сегодня существуют. Сказано: «Вален тафная абадаль абидин». И они никогда, никогда не исчезнут. Во веки веков. Доказательство это из Кур'ана. Аллах Субхану Тааля говорит: «Вамай юмин билляхи ва ямар салиха юдхилху джаннатин таджри мин тахтиха аль-анхару халидина фиха абада». А кто верит в Аллаха и совершает праведные деяния, того введет Аллах в сады, в которых текут реки, в которых он пребудет вечно. Пребудет вечно. Это слово «вечно» указывает на то, что рай существует и никогда не исчезнет во веки веков. То же самое касается ада. Доказательство. Аллах Субхану Тааля говорит: «Инна Аллах ля'на аль-кафирина ва адда лахум са'ира». Поистине проклял Аллах неверных и приготовил для них пламя. Халидина фиха абада ля яджидуна валиим ва ля насира. В нем они пребудут вечно во веки веков и не найдут там ни покровителя, ни помощника. Сунна пророка саллаллаху алейхи ва саллям тоже указывает на это. Есть группы, которые говорят: нет, не может быть такого, что рай и ад будут существовать вечно. Такие как джагмиты и другие. Почему? Потому что у них есть такая теория, которая называется вопрос от тасальсуль хавадис, то есть тасальсуль — возможность того, что сотворенные вещи могут существовать вечно. Хорошо? Они говорят, такого невозможно. Потому что только Аллах, который существует вечно. Мы говорим: нет. Аллах Субхану Тааля существует вечно, потому что его существование от него самого Субхану Тааля. Эти вещи существуют вечно не потому, что они сами могут существовать вечно, а потому что так захотел Аллах. Их существование от Аллаха Субхану Тааля. Он пожелал, чтобы было так, и на это есть доводы. Дальше приводится аят, и сказано: в тот день, когда будут опровергнуты они в огонь на своих лицах, и будут говорить: о, если бы мы подчинялись Аллаху и подчинялись посланнику. Эти слова «я лейтана», «о, если бы мы», эти слова «сожаления», они не помогут им там уже. Почему? Потому что прошло время, когда они могли принести пользу. Когда была возможность, тогда они принесли бы пользу. Сейчас уже нет. Потому что когда человек переходит из этого мира в мир иной, все, больше ему ничего уже не помогает. Поэтому фараон, когда постигла его наказание, когда постигла его морская пучина, он сказал тогда: «Аманту». Поэтому фараон, когда постигла его наказание, тогда он сказал: «Аманту анна уля иляха илля лязи аманат бейбану Исраиль, вана миналь муслимин». Я уверовал, что нет божества достойного поклонения, кроме того, в которого уверовали сыны Исраиля, и я из мусульман, я из предавшихся. Аллах Субхану Тааля говорит: «Аль-Ан», теперь ты уверовал. «Вакад асайта кабля вакунта миналь муфсидин», а до этого ты ослушался Аллаха и был из тех, которые сеяли порчу. И здесь слова, обратите внимание, в Коране нет ничего, ни одного слова, которое было бы лишнее, просто так. Что он говорит, фараон? Он не говорит: «я уверовал в Аллаха» в этот момент. Он не говорит: «я уверовал», как колдуны сказали, что «Аманна би Рабби аль-Алямин, Рабби Муса ва Гарун». Мы уверовали в Господа миров, в Господа Муса и Гаруна. Он говорит: уверовал в того, в которого уверовали сыны Исраиля. Он, который до этого считал их ничем, который относился к ним с презрением, который считал себя Богом, а их считал нелюдями вообще. И какое унижение на него посылает Аллах Субхана, что он в этот момент говорит: я уверовал в тех, в того, в которого уверовали сыны Исраиля. Я за ними следую. Я последовал за ними теперь. Аллах Субхана говорит: «Аль-Ан», теперь. Теперь уже не приносит пользу. И здесь в аяте: «Я лейтана та'ана Аллаху ва та'ана Расуль». О, если бы мы подчинялись Аллаху, подчинялись посланнику. Но уже невозможно. Поэтому, когда останавливают кафирами тоже перед огнем, перед адом, кафиров перед адом, они говорят: «Я лейтана нурадду ва ля нуказзиба аяти раббина». О, если бы нас сейчас вернули, и мы бы тогда уже не считали ложью знамения нашего Господа. «Ва накуна миналь муминин», тогда мы были бы верующими. Но Аллах Субхану Тааля говорит: «Баль бадаля макану ухфуна мин кабль». Но сейчас открылось для них то, что они скрывали до этого. «Валяу рудду ля аду лиману гуану». А если мы даже их вернули, говорит Аллах Субхану Тааля, они бы все равно бы делали то, что им запрещалось делать. То есть бессмысленно. Они все равно бы, даже если их вернули в мир, они все равно бы делали то же, что делали раньше. «Ва иннахум ля казибун». И они лжецы. Дальше говорит автор, и мы свидетельствуем о рае для всех, о ком засвидетельствовал о рае, Куран и Сунна. Как конкретные лица, так и определенные качества. Так и обладатели определенных качеств. Это очень важный вопрос. Ашхадату биль джанна ау биль нар. Свидетельствование для кого-то из людей о рае или об аде. Это важный вопрос. Вопрос акида ахля сунна валь джама, который очень многие люди сегодня не понимают. Но его очень важно понимать. Вопрос о том, кто будет в раю, а кто будет в аду. Вопрос, относящийся к чему? К ильму л-гайб, то есть мир скрытого. Знание скрытое, которое знает только один Аллах, субхану ва тааля. Поэтому, если человек влазит туда и говорит, свидетельствую, что тот в аду, или свидетельствую, что такой-то в раю, то тем самым он приписывает себе знание Аллаха, знание скрытого. Влазит туда, куда не дозволено лезть человеку. Он берет на себя полномочия Всевышнего Аллаха. Поэтому ты можешь говорить такой-то в раю или такой-то в аду. Или такие-то, кто имеет такое-то качество в раю, а такие-то, кто имеет такое качество в аду. Только если об этом сказано в Куране и Сунне. Вот в Куране и Сунне сказано, что такой-то, такой-то в раю, можешь свидетельствовать. Сказано, что такой-то, такой-то в аду, можешь свидетельствовать. В Куране и Сунне сказано, что такие-то люди, которые имеют такое-то качество, они войдут в рай, можешь сказать. А такие-то войдут в ад, можешь сказать. А от себя ничего не можешь сказать. Итак, свидетельствование для кого-то, свидетельствование вообще о рае или об аде, оно бывает для конкретных людей, когда ты говоришь такой-то, такой-то по имени в аду, или такой-то, такой-то по имени в раю, конкретных людей, называется по-арабски биль-айн, и бывает биль-васф, то есть ты говоришь, люди, имеющие такое-то качество, например, которые уверовали, совершали благие дела, они в раю по качеству, да? Второй вид свидетельствования. Как то, так и другое, только на основании Курана и Сунны. О ком свидетельствуют Куран и Сунна, например, из людей конкретных о том, что они будут в раю, конкретных лиц? Это, конечно же, Абу Бакр, ради Аллаху Таала. Доказательство в Куране, Аллах Субхану Таала говорит, «Васаюджанна буаль атка», и будет отведен от него, то есть от ада, богобоязненный, который дает свое имущество, расходует, очищаясь. И не потому он тратит на пути Аллаха, дает бедным, потому что, или людям что-то, да, дает, потому что обязан чем-то этим людям. Да? То есть дашь на дашь. Нет, ради Аллаха. Он только дает это, тратит это, желая лика Аллаха субхану тааля, стремясь к лику Аллаха. И он будет доволен. Большинство или все муфассиры говорят, что здесь речь идет о ком? В этих аятах. Об Абу Бакре, ради Аллаху Таля. То есть Куран свидетельствует о том, что Абу Бакр, он в раю. Или аят, где сказано, «Из якулю ли сахиби ля тахзан инна Аллаха ма'ана». И вот говорит он своему товарищу, «Не печалься, поистине Аллах с нами». Это о чем? Когда в пещере был Пророк саллям и Абу Бакр, совершали хиджру, укрылись в пещере от мушриков, от многобожников. Когда многобожники уже подошли к пещере и готовы, казалось бы, уже увидеть их, Аллах что? И они, Абу Бакр испугался, Пророк саллям сказал, что не печалься, поистине Аллах с нами. Кто был этот спутник Пророка саллям? Абу Бакр. Это единодушное мнение всех мусульман. Это тоже указание на что? На то, что он в раю. Косвенное указание на то, что он в раю. Это указание из Курана. Что касается Сунны, то многочисленные сообщения, мы с вами их проходили, да, на недавних занятиях. Также, кому засвидетельствовано было о рае при жизни, или о ком Пророк саллям сказал, Аллах субхану и Пророк саллям сказали, что они будут в раю, это 10 человек, о которых засвидетельствовано о рае, да, мы учили с вами на прошлом занятии, 10 упомянутых в одном хадисе Пророком саллаху алейхи ва саллям, что они будут в раю, среди них кто? Абу Бакр, Умар, Усман, Али и другие остальные 6 подвижников. Также из тех людей, о которых мы можем сказать, они в раю, потому что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что он будет в раю. Это Сабит ибн Кейс, ради Аллаху Таля. Это Укаша ибн Мехсан. Мы знаем эту историю, да, про хадис Укаши, что он будет из тех, кто войдет в рай без отчета и без наказания. Это будет Биляль, ради Аллаху Таля, тоже засвидетельствовано. Это Хадиджа, где Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что в хадисе, что у Хадиджи будет в раю дом из тростника. Тростника не такого, как в этом мире, а тростник в раю не такой, как здесь. Мы с вами только что говорили, да, об этом. Говорят, что будет из тростник, то есть полый жемчуг, в котором не будет шума, не будет пустословия и не будет трудностей, не будет усталости. То есть его не надо убирать, подметать и так далее. Это Аиша радиаллаху тааля анха, это Саад ибн Муаз и другие, многие другие, на которых засвидетельствовано пророком саллаллаху алейхи ва саллям, что они будут в раю. Поэтому те люди, о которых конкретно сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, что они в раю, засвидетельствовал, мы тоже обязаны, то есть ваджиб нам свидетельствовать, что они будут в раю. Это свидетельствование о рае для конкретных лиц, биль-айн. И есть свидетельствование о рае для обладателей определенных качеств. То есть не для конкретных людей, а для обладателей определенных качеств. То есть мы говорим, например, каждый верующий свидетельствуем, что он будет в раю. Это не для конкретных лиц, а каждый верующий свидетельствует, что он будет в раю. Или каждый богобоязненный свидетельствует, что он будет в раю. Почему? Потому что Аллах Субхану Тааля говорит, «Уиддатиль муттакин». Рай уготовленный, уготованный для кого? Для богобоязненных. Поэтому. Но не имеем права для какого-то конкретного человека говорить. Да, он в раю. Почему? Потому что внешний человек действительно может быть богобоязненный. И внешне он действительно может быть нам казаться верующим и богобоязненным. Хорошо? Да, мы относимся к нему как мусульманин, мы говорим о мусульмане, но свидетельствовать о том, будет он в раю или не будет, мы не можем. Почему? Потому что мы не знаем, каков он был на самом деле. Его сердце мы не можем знать. Сердце это то, что знает Аллах Субхану ва Тааля. И раскроется это в судный день. Поэтому если мы видим, что какой-то человек для нас кажется богобоязненным и праведным, мы не говорим, он в раю свидетельствуем. Как многие ошибаются, да? Говорят так. А мы говорим, я надеюсь, что он в раю. Я прошу Аллаха вести его в рай. Хорошо? Но не говорю, все, я заявляю, что он в раю. Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, может быть так, что человек совершает внешние деяния людей рая, и людям кажется, что все, он в раю. Но он делает какое-то деяние, за которое входит в ад. И он является обитателем ада. Почему это было сказано Пророком саллаллаху алейхи ва саллям? История эта о человеке, который был вместе с Пророком саллаллаху алейхи ва саллям, совершал вместе с ним джихад, участвовал в военном походе и был очень храбрый, очень отважный. Он бросался на врагов и рубил их всех, направо и налево. Так что люди все думали, какой храбрец. Завидовали ему. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Иннаху мин ахли нар». Нет, этот человек, он из обитателей ада. Он будет в аду. И сподвижникам показалось это очень страшно. Как такой храбрец, такой муджахид, казалось бы, и он в аду? А что тогда с нами будет? И они испугались за себя. Хорошо. И один из них тогда сказал из сподвижников, клянусь Аллахом, я буду везде ходить за этим человеком и смотреть, что он будет делать. И он ходил за ним и смотрел за этим храбрецом, и в итоге увидел, что в этого храбреца попала стрела вражеская. То есть задела вражеская стрела. А он храбрец, его задела стрела. Ему это все тяжело показалось. Еще и больно. Что он сделал? Он взял меч свой, положил его острие, приложил к своему животу и упал на землю. Так что этот нож проткнул его и вышел через его спину. То есть меч, да, этот. Проткнул его и вышел через спину. То есть он убил самого себя, не желая терпеть. Когда этот сподвижник увидел, то побежал к пророку саллям и говорит: «Я Расул Аллах, шаду аннака Расул Аллах, посланник Аллаха, свидетельствую, что ты посланник Аллаха». Пророк саллям говорит: «Почему? Что случилось?» То есть какое-то, какое знамение ты такое увидел, что ты сейчас пришел и это говоришь? Тот человек, о котором ты говорил, что он будет из обитателей ада, вот то-то и то-то он сделал. И пророк саллям тогда сказал вот эти слова: «Инна раджуля ямалю би амали ахли джанна фима ябдули нас ва умина линна». Бывает так, что человек делает деяния, совершает райских людей внешне для людей, так кажется, а он на самом деле из обитателей ада. Поэтому вопрос очень опасный, очень сложный и очень важный. И вообще очень опасно, да? То есть человек должен бояться за себя, но в то же время радость от Аллаха субхану ва тааля, что Аллах субхану ва тааля не оставляет людей, своих рабов, которые искренни. Не может быть так, что человек искренний стремится к Аллаху субхану ва тааля, а Аллах субхану ва тааля его оставляет без помощи и бросает его в ад. Если ты искренний, то Аллах субхану ва тааля не оставит тебя. Поэтому сказано: кто приблизится ко мне на пять, к тому я приближусь на локоть. Сказано: кто приблизится ко мне на локоть, к тому я приближусь на сажень. Но нужно всегда быть внимательным к тому, что у тебя в сердце. Нужно все время заботиться о том, что у тебя в сердце, о своих намерениях, следить за ними. Если у тебя там какая-то нелюбовь к истине, если у тебя там какая-то ненависть к верующим людям или подобные вещи, если есть, то это может увести тебя далеко. Алия зубиляда упасет Аллах субхану ва тааля. Поэтому человек должен все время следить за тем, чтобы его сердце было чистым, очищать свое сердце. Как сказано в Коране про верующих людей, что они говорят: «Раббана гфирлина ва ихванина аллазина сабакуна биль иман». Господь наш, прости нас и наших братьев, которые опередили нас в вере. «Ва ля таджаль фи кулубина гиллян аллазина аману». И не делай в сердцах наших злобы по отношению к тем, которые уверовали. То есть нужно очищать свое сердце от всякой злобы, от всякой зависти, от всяких видов рия, показухи, всяких видов ширка, может быть, подчас незаметного для окружающих, даже для самого человека. Или от того очищать, что, может, что-то тебе из шариата как-то не нравится. Следи за этим тоже. Избавляйся от этого. К этому же вопросу, вопросе о свидетельствовании о рае или о баде для кого-то из людей, относится вопрос о шахада, то есть вопрос о шахидстве, о том, что такой-то шахид или такой-то шахид. Человек может сражаться против кафиров в рядах мусульман и внешне казаться очень храбрым и погибнуть, но мы все равно не имеем права свидетельствовать, заявлять, это он шахид. И говорит: это шахид. Хорошо? Поэтому имам Аль-Бухари в его книге глава такая в Сахихе, которая называется «Ля юкаль фулян шахид». Глава о том, что нельзя говорить про конкретного человека: такой-то шахид. И доказательство — хадис пророка саллям, где он говорит: «Мамин маклюмин юкраму фи сабилилля». Нет человека, который был бы ранен на пути Аллаха. Валлаху а'ламу ман юкляму фи сабили. Но Аллах только знает, кто ранен на его пути. То есть ты не знаешь, на пути Аллаха этот человек погиб или не на пути Аллаха он погиб. Ты говоришь: я надеюсь, что он на пути Аллаха погиб. Я надеюсь, прошу Аллаха, чтобы он был шахидом. Но не говоришь: он шахид. Или говорит: иншаллах шахид. Даже иншаллах не надо говорить шахид. Ты говоришь: я надеюсь, что он шахид. Прошу Аллаха, чтобы он был шахидом. Хорошо? Поэтому упоминается в книге Аль-Фатх, упоминается Асар, то есть сообщение о том, что про Умара ибн аль-Хаттаба, что он сказал людям, когда, по всей видимости, услышал, что люди вот говорят, участились такие разговоры: такой-то шахид, такой-то шахид, такой-то шахид. Хорошо, Умар сказал: «Иннякум такулуна фулян шахид, ва фулян шахид». Вот вы говорите: такой-то шахид, такой-то шахид. «Валяллаху якуна фааля каза ва каза». А откуда вы знаете? Может быть, он сделал что-то, то-то или то-то. Например, взял из военной добычи что-то без разрешения имама. То есть такой грех, который стирает шахидство. Человек не может быть шахидом, если он взял что-то из военной добычи без разрешения имама. И поэтому Умар дальше говорит: «Валякин кулу ман мата кутиля фи сабили ля фахуа шахид». Кто погиб на пути Аллаха, тот шахид. Вот так говори. В общем говори. Не говори про конкретного человека, он шахид. Говори, кто умер на пути Аллаха, кто погиб на пути Аллаха, тот шахид. Все, кто погибли на пути Аллаха, они шахиды. Но не говори про конкретного человека. Потому что ты не знаешь, что в сердце этого человека. Почему он воевал? Может быть, он воевал, потому что он такой вообще вояк. Бывают такие люди, которые... Вот хоть хочет он воевать. Он так создан, что он хочет воевать. И он поэтому воюет. Или воюет он из-за национальной какой-то... Из-за национализма, может быть. Хорошо воюет он. Ты думаешь, что он воюет... Из-за религии, ради Аллаха субхана ва тааля. А он из-за национализма, может быть, сражается. Или он воюет, чтобы люди сказали, какой он храбрый. Может быть. Ты не знаешь, что в сердце у человека. Не знаешь. Но, к сожалению, сегодня, говорит Шейх Усаймин, слово шахид стало очень дешевым. Титул шахида стал очень, очень дешевым. Что значит дешевым? То есть приобрести его стало легко. Все шахиды. Этот шахид, тот шахид, этот шахид. Все шахиды. Наподобие, говорит он, также слово учитель, шейх, ученый. Хорошо? Шейх, шейх, шейх, все шейхи стали. Говорит он, человек, который не может отличить пятку от локтя, тоже шейх. То есть сидят люди невежественные, которые ничего не учили нигде, и среди них объявляется такой, который умеет красиво разговаривать, который умеет эмоционально разговаривать. Еще если он в речи упоминает немножечко по-арабски аят или хадис, все. Его возносят сразу до уровня, что это шейх, это учитель. Или шейх шейхов. То есть это слово тоже стало дешевым сейчас. Или он говорит слово имам. Говорит он, если человек написал одну книжечку или две книжечки, это еще не значит, что он имам. И сразу говорить, такой-то, такой-то имам, или муджтахид, хорошо, или муджтахид мутлак, или еще что-то. Слово имам стало тоже дешевым. Сразу давать этот титул людям нельзя. Имам это великий ученый, имам это тот, за кем следуют все мусульмане. Это имам. Хорошо? А если кому-то приписывать титулы, которых они не заслуживают, то это нельзя, и это ложь на самом деле. То же самое сейчас. Это слова Шейха Усаймина. Я передаю как есть. Хорошо? То же самое говорит шейх. Сейчас говорит, тот, кто убивает самого себя, тоже говорят шахид. Те, которые вешают себе взрывчатые вещества на животы или на спины, потом взрывают самих себя, говорят про него, это шахид. Тот, который убивает самого себя, говорит, он человек такой в огне ада, мучается там тем, чем убил себя. Так сказано в хадисе. Аллах субхана ва тааля отрекается от этого, от самоубийства, от самоубийцы. Поэтому тот, который убивает себя, мучается в огне ада. Мы опять же не говорим, вспоминая только что сказали, что для конкретного лица мы не свидетельствуем, что он в аду или в раю. Поэтому даже если человек взорвал себя из мусульман, так, пошел там в толпу, где-то себя взорвал, мы говорим, да, кто убивает себя в аду, но про этого конкретного человека все равно не говорим, он в аду. Не имеем права свидетельствовать. Почему? Потому что мы не знаем, почему он сделал. Может быть, он искал истину и так подумал, что... Так нашел таких людей, вокруг оказались, которые вот его к этому толкнули, сказали, да, это шахидство, это ты будешь шахидом, ты там сейчас умрешь, и сразу гури тебя встретят, хорошо? Может быть, он искал и так вот нашел, и так понял, хорошо? Подумал, что так правильно. Поэтому мы не можем сказать, что именно конкретно этот человек, он в аду. Но само по себе деяние запрещено. И даже если человек так себя убил, мы не говорим все равно про него шахид, не имеем права. Мы говорим, надеемся, что Аллах простит его. Вот что можем сказать. Это максимум в таком случае. Хорошо? Что в сердце у человека, мы не имеем права туда влазить. Поэтому, когда Усама ибн Зейд, мы знаем этот хадис, когда он во время джихада начал преследовать одного мушрика, и когда уже припер его, прижал, этот мушрик сказал «Ля иляха илляллах», а Усама все равно убил его. Почему? Потому что он подумал, что этот человек говорит «Ля иляха илляллах» просто, чтобы избежать смерти, а потом снова обрушиться на мусульман. И когда он пришел к пророку Саусалям, пророк Саусалям сказал ему «Катальтаху ба'дан кала ля иляха илляллах». Ты что, убил его после того, как он сказал «Ля иляха илляллах» Усама? И повторял эти слова. Ты убил его после того, как он сказал «Ля иляха илляллах»? Усама говорит, ну потому что он это сказал, я думал, просто чтобы избежать смерти. А ты что, открыл его сердце и посмотрел, говорит пророк Саусалям? Аллах знает, что в сердцах. Аллах это валя сараиш. Аллах знает, что в сердцах только. Так что, так он порицал Усаму, что Усама сказал даже, лучше бы я принял ислам только в этот день. Почему? Потому что, когда человек принимает ислам, предшествующие грехи его стираются. Поэтому свидетельствовать о чем-то, это вопрос очень сложный, то есть для араиба, абади для кого-то. И вопрос шахидства, то есть шахада, тоже вопрос сложный. Если кто-то умирает из людей, которых мы считаем и видим, думаем, что они верующие, что они богобоязненные, мы говорим, надеюсь, что он, а Аллах, субханаху, он, который рассчитается с ним, надеемся, что Аллах даст ему рай, надеемся, что Аллах вознаградит его. И потом, даже если он шахид, что даст твое свидетельство ему, этому человеку, свидетельствуя, что он шахид? Что даст твое свидетельство? Если он действительно шахид, он и так шахид. Твое свидетельство ему не нужно. А если он не шахид, то хоть 1000 человек будет говорить, что он шахид, он все равно не шахид. А если он не шахид, а ты говоришь шахид, то ты еще и впадаешь в грех тем самым. И если ты это говоришь, чтобы люди остались с тобой довольными, чтобы заработать популярность среди людей, то ты зарабатываешь грех тем самым. И мы свидетельствуем, говорит дальше автор, об аде для всех, о ком засвидетельствовал об аде Куран и Сунна. Как для конкретных лиц, так и по качествам. Да? То есть такие-то, которые обладают такими качествами, то есть, например, те, которые не веруют в Куран, они в аду. Только что сообщается в Куране и Сунне. Все, не переходим границы этого. Поэтому вопрос такфира очень сложный и очень опасный. Сейчас многие не отдают отчета себе в этом. Кто это сделал кафир? Кто это сделал кафир? Подожди, в Куране сказано, что это кафир. В Сунне сказано, что это кафир. Какое ты имеешь право за Аллаха решать, кто кафир, кто не кафир? Не имеешь права. Потому что это ильмуль гайб, вопрос скрытого. Кого Аллах назвал кафиром, тот кафир. Все. А ты от себя не имеешь права ничего приписывать. Итак, мы свидетельствуем о том, что человек будет в аду конкретный, только если Аллах и его посланник засвидетельствовали об этом. И мы свидетельствуем, что такая-то группа людей, то есть обладатели такого-то качества, они в аду, если об этом сказано в Куране и Сунне. Из конкретных лиц, для кого засвидетельствован вход в ад, попадание в ад, это кто? Например, Абу Лахаб. Дядя пророка Саусама Абу Лахаб сказано «Таббат яда Аби Лахаби ва табб». То есть сура «Аль-Масад», мы знаем, в которой Аллах Субхану Тааля говорит, что Абу Лахаб и его жена, они будут в аду. Сказано «Амар ибн Лухей аль-Хузаи». Человек Амар ибн Лухей аль-Хузаи – это человек, о котором пророк Саусам тоже сказал, что он будет в аду, и он будет идти там и волочить свои кишки. Почему? Потому что это был первый человек, который привез идолов в арабские земли, из Шама, из земель Шама. То есть он, который распространил идолопоклонство на Аравийском полуострове. Это свидетельство для конкретных людей. Что касается свидетельства для вас, то есть для обладателя определенного качества, то мы говорим, например, каждый кафир в аду, каждый мушрик в аду, хорошо, который совершает большой ширк в аду, каждый мунафик, нифак которого большой, нифак в аду. Хорошо. А если конкретный кафир, Можем ли мы про него сказать, что он в аду? Если он еще жив, то это харам говорить этот в аду. Это харам. Почему? Потому что ты не знаешь, каков будет его конец. Сколько людей, которые были злейшими врагами ислама, потом принимали ислам. Ни для кого. Пусть это будет президент Израиля, или это будет самый главный жидомасон и так далее. Все равно не имеешь права сказать, он в аду. Пока он жив, не имеешь права этого сказать. Потому что ты не знаешь, какой конец его будет. Хорошо? А если уже умер, и мы не знаем, чтобы он когда-то в жизни сказал «Ля илляха илляллах», Мухаммаду Расулуллах, и он умер, и внешне для нас, что он умер кафиром. Вот здесь вопрос, в котором есть разногласия среди ученых. Есть группа ученых, которые говорят, да, если человек умер в куфре, и мы не знаем, чтобы он принимал ислам когда-то, хорошо? То такого человека мы можем свидетельствовать, что он будет в аду. Почему? Потому что нам приказано смотреть на что? На человека внешне. Мы не можем знать, что в сердце. Внешне он был кафир. Поэтому для него мы говорим, он в аду, потому что кафир, они в аду. И потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал в хадисе, что когда проходишь мимо могил кафиров, то радуй их вестью об аде. Хорошо? То есть каждый раз, когда проходишь мимо могилы мушрика, радуй его вестью об аде. Другие ученые говорят, еще Самин тут тоже говорит, я считаю, говорит он, что все-таки безопаснее для конкретного кафира все равно не свидетельствовать, что он будет в аду. Потому что Аллаху алим, как он умер, хорошо, может он принимал ислам, может быть нет перед смертью. То есть безопаснее не свидетельствовать, говорит он. Безопаснее, потому что, ну, посвидетельствовал ты, что он в аду, что это даст? Если он действительно в аду, хорошо, он и так будет в аду. Свидетельствуешь ты или не свидетельствуешь. А если он не в аду, то твое свидетельство, что он в аду, никак ему не повредит, никак не повлияет на него. Поэтому при жизни кафира сказать, что он будет в аду, это однозначно нельзя. А если он умер, то мы сказали, есть ученые, которые говорят, да, можно. Потому что мы судим о чем? Почему? По внешнему. Хорошо? Другие ученые говорят, что не говорят харам, нельзя, да, но говорят, что безопаснее что? Не свидетельствовать для конкретного человека. А в общем для кафиров обязаны свидетельствовать. То есть, потому что об этом сказано в Коране. То есть ты должен сказать, каждый кафир в аду. Если ты скажешь, нет, это не так, то ты сам становишься кафиром. Почему? Алиязу билля. Почему? Потому что ты опровергаешь Коран. Или говоришь, например, те, которые делают большой ширк, или те, которые являются мушриками, большим ширком, они не в аду, например. Нет, Аллах Субхана говорит, что они в аду, значит, ты обязан свидетельствовать, что они в аду. Или мунафик с большим нифаком, он в аду. Обязан ты свидетельствовать, потому что Аллах Субхана Тааля говорит это, что они в нижнейших слоях адского пламени. Далее автор говорит: وَنُؤْمِنُ بِفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَهِيَ سُؤَالُ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ عَنْ رَبِّهِ وَدِينِهِ وَنَبِيِّهِ فَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ رَبِّ اللَّهُ وَدِينِ الْإِسْلَامِ وَنَبِيِّ مُحَمَّدٍ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون والحديث في هذا كثيرة معلومة فعلى المؤمن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية ولا يعارضها بما يشاهد في الدنيا فإن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق الكبير بينهما والله المستعان. Мы верим в испытание в могиле, когда усопшего спрашивают в ней о его Господе, религии и о пророке. Всевышний Аллах говорит: Аллах поддерживает верующих твердым словом в этом и будущем мирах. Правоверный скажет: «Мой Господь Аллах, моя религия Ислам, а мой пророк Мухаммад». А неверующий, лицемер, ответит: «Я не знаю. Я слышал, как люди говорили что-то и повторяя это». Мы веруем в то, что правоверные будут испытывать в своих могилах удовольствие. Всевышний Аллах говорит: «Тем, которых ангелы упокаивают праведными, говорят они: мир вам, войдите в рай, воздаяние за то, что вы совершали». Мы веруем в то, что нечестивые безбожники встретят в своих могилах наказание. Всевышний Аллах говорит: «О, если бы ты видел, как нечестивые пребывают в пучинах смерти, а ангелы простирают к ним руки, чтобы лишить их жизни, и говорят: расставайтесь ныне со своими душами, сегодня вам воздадут унизительным наказанием за то, что вы возводили на Аллаха навет и пренебрегали его знамениями». Об этом свидетельствует множество известных хадисов. Каждый верующий обязан уверовать во все скрытые от нас явления, описанные в Коране и Сунне, и не отвергать их, опираясь на то, что он видит в мирской жизни, ибо будущая жизнь несоразмерима с жизнью мирской из-за великой разницы между ними, а Аллах наш помощник в этом деле. Как говорит автор, рахимахуллах, дальше мы верим в фитнатуль-кабр, то есть вопросы могилы, испытания могилы. Мы знаем, что каждый человек проходит несколько этапов своего существования. Первый этап – это его небытие. Небытие до того, как он создается, Аллах Субхану ва Тааля. После этого этап его – это внутриутробная жизнь, то есть жизнь в утробе матери. После этого его жизнь в этом мире, мире испытаний, где он совершает деяния. Жизнь его в этом мире более совершенна, чем его жизнь в утробе. Это более высокий уровень жизни, более высокий уровень существования. Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит: «И вы выходите из утроб ваших матерей, не зная ничего». Не зная ничего. Следующий этап потом – это переход его в жизнь, барзах, промежуточная жизнь между этой жизнью и жизнью последней. Жизнь в барзахе, она более совершенна, чем жизнь в этом мире. Почему? Потому что жизнь в этом мире отличается нестабильностью и неопределенностью некоторой. Хорошо? И здесь человек не может радоваться наслаждению полностью. Почему? Потому что, как сказано, что как может быть эта жизнь, как можно наслаждаться этой жизнью, если здесь есть воспоминания о смерти и о старости. То есть даже если у тебя все хорошо, и ты получил в этом мире многое из того, что хотел, все равно ты, вспомнив только о смерти, или вспомнив только о старости, сразу потеряешь наслаждение. Омрачится твое наслаждение. А барзах, он стабильный, там уже стабильность. Если человек богобоязненный, верующий, то там он уже обретает стабильность. Уже нет там для него опасности того, что что-то изменится в худшую сторону. Поэтому та жизнь, она что? И он уже там вкушает некоторое наслаждение из рая, потому что из его могилы открывается дверь в рай. Хорошо? Поэтому та жизнь, она более совершенна уже, чем это. Барзахе. И, конечно, последняя жизнь – это самая совершенная жизнь и самая совершенная связь духа с телом. Там уже человек, если он верующий, он испытывает такое наслаждение, которое не испытывал никогда. Автор говорит: мы верим в фитнатуль-кабр, то есть в искушение могилы или в испытание могилы. Что такое фитнатуль-кабр, испытание могилы? Мы верим, что это истина. Потому что на это указывает Коран, на это указывает пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, очень четко. Что такое испытание могилы? Это когда люди в своих могилах спрашиваются ангелами о том, кто их Господь, это первый вопрос. Второй вопрос, какова твоя религия? Третий вопрос, кто твой пророк? Эти три вопроса, на которые отвечает человек в могиле, и они изложены в книге или в послании шейха Мухаммада ибн аль-Вахаба, Тамими, рахимахуллах, который называется Саласат-уль-Усуль, который мы с вами проходили уже, да? Как бы ни умер человек, как бы ни был он похоронен, на земле, в море, разбросан, растерзан, съели ли его животные, все равно, или взорвался самолет в воздухе, все равно человек пройдет испытание могилы, все равно пройдет фитнатуль кабр, все равно его спросят об этих трех вещах. Если он был верующий, то он даст ответ на эти вопросы, потому что Аллах Субхану Таля говорит, укрепляет Аллах тех, которые уверовали, твердым словом в этом мире и в ахира. И пророк Саусалям сказал, что укрепление верующего в ахира это что? Это его ответы на вопросы в могиле. То есть Аллах укрепит человека и позволит ему ответить на вопросы в могиле. Он скажет, Рабби Аллах, Господь мой Аллах, религия мой ислам, пророк мой Мухаммад. Что касается кафира или мунафика сказано, то они не смогут ответить на этот вопрос. Хадис даже больше подходит кому именно? К мунафику. Почему? Потому что кафир, он и не знает вообще. Он и здесь не знал этого. Или не хотел знать. Мунафик, он в этом мире как будто бы произносил эти слова. Мой Господь Аллах, он говорил, моя религия ислам, мой пророк Мухаммад, алейхиссалату ассалям. Здесь он как будто это говорил. Может, очень красноречиво говорил. Но там не сможет, потому что там не на внешние слова смотрят, а там смотрят на то, что было у человека в сердце. Там из сердца идет. Поэтому он будет говорить там «га-га-га-га». Ха-ха, то есть «га-га-га-га-га». То есть «я не знаю, что-то слышал, но не знаю». И эти слова указывают на что? Вот это «га-га-га-га», что он как будто знает что-то, он при жизни говорил это, а здесь не может вспомнить. Не может выговорить. И от того сильнее его мучение. Если человек вообще не знал и ничего не может сказать, это одно. Но если он знает и силится вспомнить, но не может сказать, мучение его от этого и сожаление его сильнее от этого. И поэтому сказано, я слышал, что люди что-то говорят, и я тоже это говорил. И дальше говорит он, так это что касается фитнатуль кабр, то есть искушения или испытания в могиле. Испытания в могиле. Верить в это относится к вере в судный день. К вере в последнюю жизнь. В последний день. Почему? Если кто-то скажет, это же еще не последний день, это же еще не последняя жизнь. Потому что, как сказано, что когда человек умирает, для него начинается уже что? Его кьяма. Для него начинается уже его судный день. Дальше автор говорит, и мы верим, и так это... Какая составная часть веры в судный день? Фитнатуль кабр, то есть испытания в могиле, вопросы могилы. Дальше автор говорит, и мы верим в наслаждение могилы, наимуль кабр для верующих. Так мы верим в мучение могилы для неверных, для кафиров, и верим в наслаждение могилы для верующих. Аллах Субхану Таля говорит, «Валяу тара изи вгалимуна фи гамаратиль мут». Если бы ты видел, как нечестивые, как беззаконники пребывают в пучине смерти, «Валь малайкату басвету айдигим», а ангелы протягивают к ним руки и говорят, «Ахриджу анфусакум», «Выводите, изводите свои души, выводите свои души». «Аль-йома туджзауна азабалху». Сегодня вы получите кару, кару унизительную, бима кунтум такулуна аля Аллахи гайра аль-хак, за то, что говорили об Аллахе ложь. Ва кунтум ан аяти тастакбирун, и возвеличивались над его знамениями. И много других хадисов, которые указывают на это. Поэтому верующий человек обязан верить во все, о чем сообщается в Коране и Сунне по поводу мучений могилы и наслаждения могилы. Не противопоставлять этому свой разум или то, что ты видишь в этом мире. То, что я вижу в этом мире, оно заставляет меня сомневаться, что это будет. Хорошо? Потому что этот мир, его нельзя сравнивать и проводить аналогии между ним и миром вечным. Так мы верим о наслаждении в могиле для верующих. Подтверждение. Или утверждение того, что верующий испытывает наслаждение в могиле. Это акида аль-сунна валь-джамаа. Доказательства, слова Аллаха Субхана ва Тааля. Аллазина татаваффахумул малаикату тайибин. Тех, которые ангелы упокаивают благими. Благими, то есть с хорошей акидой, с хорошими убеждениями, с хорошими деяниями. Якулуна саламу алейкум. Ангелы говорят им: мир вам. Саламу алейкум. Удхулюл джанната бима кунтум таамалун. Входите в рай за то, что вы совершали. Входите в рай за то, что вы совершали. Когда сказано сегодня, то есть. Мир вам, они говорят. Когда они его упокаивают, они говорят ему это. Мир тебе. Входи в рай. Кто-то, если скажет, а как же человек же входит в рай потом, после судного дня уже. Скажем ему: да. Так что дух его соединяется с телом, совершенной связью, он входит в рай в этом состоянии, в самом совершенном. Да, это будет судный день. Но, когда он умрет уже, из могилы его расширяется, его могилой простор, открывается туда дверь в рай. Поэтому ангелы говорят: входите в рай им. Потому что души их будут в раю. Потому что в достоверном хадисе сказано, что для верующего расширится могила его, для верующего человека. И придет к нему в могилу из рая запах его, благоухание его, наслаждение его, то, что будет усладой очей для умершего. Итак, ангел говорит: входите в рай за то, что вы совершали. Внимательно. За то, что вы совершали. А в другом хадисе, вернее, в хадисе сказано, что пророк Сусам говорит: никто из вас не зайдет в рай за то, что он совершал. Как совместить то с этим? Там сказано в аяте: «Бима кунтум та'малун». Входите в рай за то, что вы совершаете, завершали. В хадисе: «Ля едхуаль джанната ахадун би'амаля». Никто не войдет в рай по своему деянию. Как совместить? Нет. Частица «ба», вот это вот, «Бима кунтум та'малун» или «би'амали», она имеет два смысла в арабском языке. В аяте она имеет смысл причины. То есть входите в рай по причине ваших деяний. Не цена это деяние. Так что ты дал, как здесь, например, 2 рубля и купил буханку хлеба. Хорошо? Стоит она так. Не рая цена не твои деяния. Твои деяния не являются ценой рая. Они только причина, которую Аллах сделал для вхождения в рай. Понятно. А слова пророка Сосам: никто из вас не войдет в рай по своему деянию, здесь имеется в виду по своему деянию как? В смысле путем равноценного обмена. То есть, что рай стоит столько, сколько ты сделал деяний. Нет. Что твое деяние по сравнению с раем? Ты не заслужил его на самом деле. Это просто причина. Аллах сделал твои благие деяния причиной вхождения в рай. Это не настоящая цена рая. Хорошо? Потому что если Аллах Субхану ва Тааля потребует от нас за те милости, которые Он нам дает, равноценных действий, равноценных деяний, то есть как бартер, как обмен, хорошо, то даже самую маленькую милость Его мы не сможем искупить нашими всеми деяниями, сколько бы мы ни делали. И если Аллах будет с нами рассчитываться вот так вот, по справедливости, то есть я вам дал, и вы мне давайте, равноценное, тогда погибнем мы все. Тогда все непременно окажемся в убытке, несомненно, без всякого сомнения. Только одно дыхание, милость дыхания, которую нам дает Аллах Субхану ва Тааля. Вот ты дышишь, даже не задумываешься об этом, что ты дышишь. А каждую минуту ты дышишь сколько раз? 18 или 20? Каждую минуту только. Тебе даже не трудно это делать, все мышцы слаженно работают. Только эта милость Аллаха Субхану ва Тааля, все твои деяния не стоят его. Сколько ты поклоняешься в день Аллаху Субхану ва Тааля? Час, два, три, максимум четыре. Но есть люди, которые всю жизнь свою делают поклонением. Хамдулля, и к этому нам надо стремиться. То есть даже сон человека тоже может быть стать поклонением, может стать поклонением Аллаху. Если человек спит с намерением каким? Чтобы я сплю, чтобы запастись сил для того, чтобы поклоняться Аллаху. Если он с таким намерением делает, он может превратить свои даже простые действия поклонение. Или он ест для чего? Для того, чтобы поддержать то тело, которое даровал мне Аллах. И чтобы набраться сил для того, чтобы поклоняться Аллаху. И так все другие вещи тоже. Поэтому успешный самый тот, который всю свою жизнь превращает в поклонение. Как велика роль намерения. То есть твое намерение может сделать простое твое действие, которое не является, казалось бы, поклонением, сделать его поклонением Аллаху Субхану Тааля. Но как бы ты ни поклонялся, даже если вся твоя жизнь поклонение, все равно ты даже самую незначительную милость Аллаху Субхану Тааля не сможешь отблагодарить за нее. А если ты даже будешь благодарен, то твоя благодарность сама по себе тоже милость от Аллаха. Это Аллах тебя направляет к тому, что ты становишься благодарным. И потом ты уже после этого должен благодарить Аллаха за то, что Он сделал тебя благодарным. А потом должен благодарить Аллаха за что? За то, что ты поблагодарил Аллаха, за то, что Он сделал тебя благодарным. И так бесконечно. Хорошо? Итак, это наслаждение могилы. Потом автор говорит, и мы верим в мучение могилы для беззаконников. И доказательство приводит, если бы ты видел беззаконников, то есть кафиров, в пучине смерти. В пучине смерти, то есть агония их покрывает, смерти. Потому что, что значит, если бы ты видел? То есть вещь удивительная, вещь страшная, вещь ужасная, как это происходит все. И ангелы протягивают к ним свои руки. То есть нисходят ангелы, которым поручено забирать душу. Протягивают к ним руки, субханаллах, и говорят, выведите свои души. Почему они протягивают руки? Потому что все указано на то, что этот человек не хочет умирать. Он уже увидел, что с ним будет. Он уже понял, что с ним будет. И он старается во что бы то ни стало убежать от наказания. Поэтому его душа убегает в теле, растворяется. То там, то здесь. Ангелы говорят, выводи, выходи. А он не хочет выходить из тела. Душа не хочет выходить из тела. Она убегает. Ахриджу анфусукум, выводите самих себя. И сказано, «Аль-йаума туджзауна азабль-хун». Сегодня вы вкусите кару унизительную. Сегодня сказано. «Аль-йаум». Это что, на что указывает? На то, что есть азабль-кабр. То есть мучение барзахской жизни. Мучение промежуточной жизни. Хорошо? Кусите унизительное наказание за что? Бима кунтум такулуна аля Аллахи гайра аль-хак. За то, что вы говорили на Аллаха ложь, это во-первых. Ва кунтум ан аяти тастакбирун. И за то, что вы высокомерились перед его знамениями. Две причины. Это доказательство из Курана. Что касается сунны, то доказательств из сунны множество. Хадисы мутаватир, которые указывают на то, что существует азабуль-кабр, то есть мучение в барзахской жизни, в промежуточной жизни, передано 26 сподвижников пророка, саллаху алейхи вассалям, и стал мутаватером в умме, в исламской, как мы говорили с вами, Куран. Если читает даже самый большой шейх и ученый, и где-то ошибается, маленькие дети, или люди, которые ничего почти не знают, они то слышат ошибку и начинают что говорить? Нет, неправильно, исправляют. Потому что Куран знает вся умма. То же самое азабуль-кабр, вся умма знает. Аллах Субхану Тааля сделал это знание в умме каким? Общераспространенным, мутаватир. Все мусульмане в своих намазах перед салямом просят защиты у Аллаха от азабуль-кабр, от мучения могилы. Это даже более мутаватир, чем другие вещи, которые являются мутаватир. И дальше автор говорит, и много хадисов, известных на эту тему. И каждый верующий должен верить в это, потому что об этом сказано в Куране и Сунне, если он истинный верующий. Потому что качество истинного верующего, Аллах Субхану Тааля начинает им практически свою книгу в первых аятах суры Аль-Бакара, сказано «Аль-лязина юминуна биль-гайб». Те, которые веруют в скрытое. Если ты веришь в скрытое, то ты есть верующий. Поэтому ты должен верить в азабуль-кабр. Тело мучается или душа мучается в могиле, в барзахской жизни. В основном мучается душа. Тело, путь его к чему? К чему? К тлению, к исчезновению. В основном мучается душа. Но при этом и тело тоже вкушает некоторое мучение. То есть связь между телом и душой, она не исчезает вообще. Хорошо? Она остается. Это не та связь, которая в этом мире, но она остается. Другая связь, другое качество связи. Так, прежде всего, первичное мучение чего? В барзахской жизни, могиле. Души, духа, рух. Он мучается. Вторично уже тело. В этом мире наоборот. В этом мире первичное мучение чего? Тело, а рух, то есть дух, страдает он что? Вторично уже. Как бы не напрямую. То есть наоборот. Некоторые люди, алиязу билля, противопоставляют постулату, то есть принципу веры в азабуль кабр, мучение могилы, тем, что якобы мы в этом мире не видим этого. Говорят, вот если раскрыть могилу, ничего ты там не увидишь. Не увидишь, как он сидит, мы его кладем в этот лягат, в нишу, мы закрываем его еще кирпичами или досками, сейчас у нас здесь закрывает. Да? А вообще сунна закрывать чем? Кирпичами необожженными, да? И мы ничего там не видим, говорят они. На второй день, даже если открыть, ничего не видно, чтобы он сидел там, или какие-то следы мучений на нем, ничего не видим. Тело как было, так и осталось. Подобные вещи тоже говорят. Почему? Потому что они проводят аналогию, сравнивают этот мир с вещами, которые относятся к ахира, к загробному миру. Получается, что такие люди, они неверующие. Такие люди неверующие. Почему? Потому что они не веруют в гайб, не веруют в скрытое. Они верят только в то, что видят своими глазами. Какая же это вера? Какая же это вера? Верующий это тот, который, когда слышит, что сказал Аллах, сказал его посланник, сразу говорят хак, хак, хак. Это истина, это истина, это истина. Да, атеисты, материалисты, безбожники, они говорят, нет, мы же не видим этого. Мы же не слышим этого. Хорошо? Противопоставляя, то есть, или сравнивая этот мир с вещами загробного мира. Мы скажем им, что не сравнивай этот мир с ахира, потому что разница между ними огромная. Разве ты не видишь человека, когда он спит? Он спит возле тебя. На нем одеяло. При этом, что с ним происходит? Он и в хадж уже сходил. Там, у себя в другом мире, который тебе не виден вообще. Ты на него смотришь, он спит под одеялом. А он там, в другом мире, он уже сходил в хадж, съездил в Мекку, женился, развелся. Хорошо? Ты ничего этого не знаешь. От тебя это скрыто. От тебя даже одеяло с него не упало. Хорошо? Это еще при том, что связь духа с телом во время сна, она более крепкая, чем связь духа с телом в барзахской жизни. Мы говорили, несколько есть видов связи тела с духом. В барзахской жизни она еще менее слабая, связь духа с телом. Поэтому почему же ты сомневаешься, что если в этой маленькой смерти, которая является сон, с ним происходят такие вещи, которые тебе не видно, он спит возле тебя, казалось, ты ничего не видишь. Что ты сомневаешься, что в той смерти, которая сильнее, чем эта, великая смерть, большая смерть, где связь духа с телом гораздо слабее, чем у спящего с его духом, хорошо? Почему ты сомневаешься, что там могут быть мучения или могут быть наслаждения? Поэтому мы должны верить во все, что касается ильмуль-гайб, вопросов ахира, покоряться этому и подчиняться. Это есть качество истинного верующего. И автор говорит, потому что разница между этим миром и миром вечным, и миром барзахским, она огромная. Так же, как велика разница между верующим и сомневающимся. Верующий, который говорит «Самияна ва саддакна», мы услышали и мы уверовали. Все это истина. А безбожник и атеист, он, который говорит «Сомневаюсь» или отрицает. Это что касается этой темы. Саллаху ассаляму алейкум, Мухаммаду, аля алейкум, саббе, джмаину, хамдалля, рабель алейкум.